Но, конечно же, она не могла этого сделать. Этот молодой человек был не лучше девушки, которая его шантажировала. Все они малосимпатичные личности, сидят тут и сплетничают, просто противно слушать. Никогда не следует обсуждать личную жизнь других, подумала она. Целуйся, но не болтай о поцелуе. Вот недурная формулировка этого принципа. Но нынешним студентам такое не понять. Изабелла вернулась к меню, теперь желая отвлечься от их разговора. К счастью, в эту минуту появилась Кэт, и можно было отложить меню и сосредоточиться на племяннице. «Я опоздала», — произнесла Кэт, запыхавшись. «У нас кое-что стряслось. Принесли семгу, у которой истек срок хранения. И сказали, что купили ее у нас, что, вероятно, правда. Не знаю, как это случилось. А потом стали угрожать, что пожалуются в санитарную инспекцию. Ты же знаешь, как это неприятно. Раздуют из недоразумения целое дело». Изабелла посочувствовала Кэт. Она знала, что та никогда не станет подвергаться опасному риску. «Ты уладила это дело?» «С помощью бесплатной бутылки шампанского», — ответила Кэт, — «и извинений». Кэт взяла в руки меню и, взглянув на него, положила обратно. Во время ланча у нее обычно не было аппетита, и она довольствовалась каким-нибудь легким салатом. Изабелла подумала, это от того, что она все время имеет дело с едой. Они обменялись новостями. Тоби отправился в командировку с отцом закупать вина. И вчера вечером звонил из Бордо. Он вернется через несколько дней, и они поедут на уикенд в Перт, где у него друзья. Изабелла вежливо слушала, но все это ее не вдохновляло. Интересно, что они будут делать во время уикенда в Перте? Или это наивный вопрос? Трудно вернуться в то время, когда тебе было 20 с небольшим. Кэт наблюдала за ней. «Ты должна дать ему шанс», — сказала она спокойно. «Он милый. Правда милый». «Конечно, милый», — поспешно согласилась Изабелла. «Конечно. Я ничего не имею против Тобби». Кэт улыбнулась. «Когда ты пытаешься лгать, это звучит очень неубедительно. Совершенно ясно, что он тебе не нравится. Ты не можешь это скрыть». Изабелла почувствовала себя загнанной в угол и подумала, «Мало того, что я лицемерю, так еще и делаю это плохо». Теперь за столом студентов повисло молчание, и Изабелла была уверена, что они прислушиваются к их беседе с Кэт. Пристально взглянув на них, она заметила у одного из мальчиков маленькую булавку в ухе. Однажды Грейс сказала, что те, у кого на теле пирсинг, напрашиваются на неприятности. Изабелла поинтересовалась, почему она так думает. Ведь люди всегда носили сережки, и никакого вреда им от этого не было. Грейс ответила, что металл притягивает молнию, и она читала, как мужчина, усыпанный глупыми украшениями с головы до ног, погиб в грозу, тогда как другие люди без пирсинга остались целы и невредимы. Студенты обменялись взглядами, и Изабелла отвернулась. «Тут не место это обсуждать», — сказала она, понизив голос. «Может быть, не место, но меня это огорчает. Я только хочу, чтобы ты попыталась преодолеть свое первое впечатление». «Мое первое впечатление не было совсем уж отрицательным», — прошептала Изабелла. «Возможно, я не питаю к нему теплых чувств, но это только потому, что он не в моем вкусе, вот и все». «А почему это он не в твоем вкусе?» — ощетинилась Кэт, повысив голос. «Что тебе в нем не нравится?» Изабелла взглянула на студентов, которые теперь многозначительно улыбались. «Да, она сама виновата в том, что теперь они подслушивают их разговор. Как аукнется, так и откликнется». «Я бы не сказала, что он мне вообще не нравится», — начала она. «Просто дело в том, ты уверена, что он подходит тебе по интеллектуальному уровню? Знаешь, это может иметь большое значение». Кэт нахмурилась, и Изабелла испугалась, не слишком ли далеко она зашла. «Он вовсе не глуп», — с негодованием произнесла Кэт. «И он закончил Сент-Эндрюс, не забывая об этом, и посмотрел мир». «Сент-Эндрюс», — Изабелла чуть не воскликнула, — «вот именно, Сент-Эндрюс», но вовремя спохватилась. Сент-Эндрюс славился тем, что привлекал к себе состоятельных молодых людей из высшего общества,